Его собеседница пожала плечами. «Малолетка, не знаю, спроси у Дергача, я ничего не знаю. Слушай, а ты не мент?» Больше не слушая ее, аспирин зашагал, переступая через сидящих и лежащих, мебели было мало, а людей много, к двери в соседнюю комнату. Он только сейчас заметил ее. Она была почти полностью заклеена обрывками желтых газет. Толкнул дверь. Та не поддалась. Потянул на себя, в комнате было почти темно. Кто-то храпел в углу, кто-то тяжело дышал совсем рядом. Аспирин пошире открыл дверь. Комната была устлана матрацами, завалена барахлом и телами спящих, и в дальнем углу сидела, прижав колени к подбородку, девочка. Он подошел, не веря себе. Склонился над сидящей, заглянул в лицо. «Алена!» Ресницы, слипшиеся от высохших слез, медленно поднялись. «Алеша!» — сказала она, всматриваясь в его лицо, будто пытаясь узнать после многолетней разлуки. «Алешенька, это правда ты?» Он все-таки наступил кому-то на руку. Сопение сменилось руганью. Нас перене слышал. Он тащил девчонку к двери, подсознательно ожидая, что вот сейчас дверь захлопнется перед носом. Это западня. Ему не дадут уйти. Судьба не отдаст ему Алену. И точно, в плечо ему вцепилась рука. «Эй, дядя!» Аспирин, не слушая, развернулся и ударил говорящего в челюсть. С удивительной снайперской точностью. Что-то загрохотало, кто-то упал. Аспирин, чуть не сорвав дверь с петель, вывалился в коридор. В одной руке Мишутка, в другой — Алена. Позади визжали, кто-то матерился и зловеще выкрикивал: «Дайте мне его, дайте мне его!» Аспирин остановился, сунул медведя Алене, оттеснил ее за спину. В коридор вслед за ними вырвался парень в синей майке с кухонным ножом в руке. К широкому лезвию прилипло колечко лука. Глаза у парня были оловянные, без признака мысли. Аспирин стоял, перегораживая собой коридор, и смотрел в них, как смотрит брандмейстер на догорающий дом. «Убью!» Нечленораздельно рыкнул парень и пошел на Аспирина. «Хоть бы она догадалась уйти», — подумал Аспирин сокрушенно. В этот момент глаза нападавшего прояснились. Он смотрел Аспирину за плечо. Аспирин подавил желание обернуться, сжал зубы, шагнул вперед на противника. Перед ним уже не было. Парень кинулся бежать по коридору, шлепая ногами в серых носках, поскальзываясь на гладком линолеуме. Остался только кусочек лука, отлепившийся с ножа и упавший на пол. За приоткрытой дверью дрались и смеялись, ни на что не обращая внимания. Аспирин наконец-то обернулся. Алена стояла, прислонившись к стене, изо всех сил обнимая Мишутку, обыкновенного плюшевого медведя с пластмассовыми глазами. Ее не били и не насиловали, не пичкали наркотиками, она просто сидела в уголке под батареей, отогревалась, было холодно и хотелось пить. «Мишутка на меня обиделся. Я бросила его, заперла его в портфеле и спрятала подальше, чтобы не мешал. А потом все случилось, и я о нем даже не вспомнила». «Что случилось?» — не выдержал Аспирин. «Что случилось? Почему ты ушла? Где твой брат? Почему ты не вернулась домой?» «Алеша», — она улыбнулась, — «спасибо тебе. Ты меня нашел, а я потерялась, совсем потерялась. Даже забыла, как меня зовут». «Как?» Аспирин покрылся мурашками. Самые скверные его предположения подтвердились. У Алены прогрессирует серьезное психическое расстройство. «Нет», — она покачала головой, — «я не сумасшедшая. У меня лопнула струна. Струна ми. Это музыка. Мир ее не выдерживает. Что-то должно было лопнуть. То ли мир, то ли... Она совершенная, понимаешь? Это все равно, что остановить время». Она вытащила из кармана кулек со свернутыми в колечко струнами. «Вот, их теперь только три». «А где скрипка?» — механически спросил Аспирин. «Не помню. Да и не надо. Не надо больше скрипки, Леша. Вообще ничего не надо. Все потеряло смысл. Он останется здесь навсегда. И я тоже. Никогда не смогу его вывести. Лопнула струна». Она говорила и улыбалась, и от этой улыбки Аспирина стягивалась кожа на лице. «Ерунда», — сказал он так спокойно, как мог. «Пусть этот твой хозяин струн даст еще одну, чтобы было по-честному. Техническая замена. Это ведь справедливо. Разве не так?» Алена мотнула головой, ничего не сказала, но Аспирин сразу понял. «Поблажек не будет. Никакой технической замены. Девчонка сидела перед ним, глядя снизу вверх сухими воспаленными глазами, и аспирин чувствовал себя как дилетант перед операционным столом. Вот лежит, истекая кровью, раненый человек, и надо помочь ему сию секунду, но неизвестно как. А? Он понимал, что надо что-то сказать, быстро и точно, и уверенно, без всяких аморфных «успокойся, и все будет хорошо». «Послушай», — говорят, Паганини умел играть на одной струне. У него все струны, понимаешь, порвались. Так он на одной струне играл свой каприз. Чем ты хуже Паганини? Скажи мне, а?»